второй планете жил честолюбец. О, вот и почитатель явился. Добрый день, какая у вас забавная шляпа. Это чтобы раскланиваться. Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. Вот как? К несчастью, сюда никто не заглядывает. Похлопай-ка в ладоши. Ну, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Здесь веселее, чем у старого короля. Что нужно сделать, чтобы шляпа упала? Ты в самом деле мой восторженный почитатель. А как это почитать? Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умнее. Да ведь на твоей планете больше и нет никого. Ну, ставь мне удовольствие, все равно восхищайся мной. Я восхищаюсь. Ну что тебе от этого за радость? Все равно восхищайся мною. И он сбежал от честолюбца. Право же, взрослые очень странные люди.